Димитрий говорит в заключении, что всякий, ведущий дружбу с раскольниками, есть враг самому Христу. Сын, любящий врага отца своего, не любит самого отца и зато не достоин, чтобы отец любил его. По свидетельству современников, Димитрий писал и драматические сочинения, заимствуя сюжеты из священной истории. Ему приписывают 6 драм, из которых издана рождественская драма или комедия. Она может служить образчиком рождественских виршей в форме действий и разговоров. Здесь перемешаны олицетворения отвлеченных понятий с евангельскими событиями. В антипрологе человеческая натура скорбит о падении, о затемнении душевных способностей, об ожидающей ее смерти. Надежда утешает ее, обещая восстановление золотого века, а с надеждою являются любовь, радость. Но против надежды восстает рассуждение и говорит, что человеческую натуру ожидает железный век. И вместе с рассуждением заговорили брань, ненависть, плач. Натура в отчаянии призывает смерть. Является смерть и хочет воссесть на престол, но жизнь не допускает ее, обещая человеческой натуре бессмертие. Драма начинается также символическим разговором земли с небом. Земля скорбит. Увы, за грех Адама я осуждена производить волчец вместо цветов. Я была прекрасна, доброплодна, а теперь я тощая, полита потом. Не сетуй, земля, — говорит ей небо. Тебя ожидает честь больше прежней. Милость Божия подтверждает обещание неба. Драма переходит в мир действительности. Вот три пастыря. Раздается хор ангелов. Пастухи смотрят друг на друга и не понимают, что делается вокруг них. Наконец, Афоня глядит на небо и говорит, что видит высоко птичек. Пастыри успокоились, продолжали ужин, как к ним является ангел и возвещает им, что близ Вифлеема, в вертепе, между валом и ослом в яслях лежит новорожденный. Спаситель человеческого рода. Ангел объявил им, что именно их, нищих пастухов, призывает к себе царь царей. Государь, говорит ему Борис, надобно же что-нибудь нести ему на поклон, чтоб не велел, как наш князь, выпроводить в шею. Ангел отвечает ему, «Господь не хочет себе даров, Он всем дарит, несите Ему в дар чистое сердце». Ангел стал невидим, пастыри одевают новые лапти и идут к вертепу. Вот как выражают пастыри свое впечатление при виде младенца Христа, «И подушечки нету, одеяльца нету, чем бы тебе нашему согретися свету?» За поклонением пастырей следует история поклонения волхвов. Любопытство звездочетское видит на небе новую звезду. Оно вызывает из гроба мудрого Валаама. Валаам возвещает, что это та звезда, о которой он пророчествовал, долженствующая явиться в последние века. Любопытство говорит, что пошлет за звездой волхвов. Сцена изменяется. Ирод на престоле, окруженный вельможами, приказывает потешать себя песнями. Приходит посланник от 3 волхвов и просит пропустить их для поклонения новому царю иудейскому. Ирод приходит в ярость. Кто смеет называться царем иудейским, когда он еще жив? Вельможи советуют ему притвориться и выведать, что за царь. Ирод соглашается. Перед ним три волхва. Рассказывают о явлении звезды, о дарах, которые они несут новорожденному. Ирод отпускает их с тем, чтобы они зашли к нему на возвратном пути, и он сам тогда пойдет поклониться новому царю. Восьмое явление пьесы. Ирод, не дождавшись волхвов, собирает раввинов, которые объяснили ему, что по пророчествам в Вифлееме должен родиться муж, который будет обладать всеми народами. Прогнавшие раввинов, Ирод обращается за советом к сенаторам, и один из сенаторов подает ему мысль перебить в Вифлеемской земле всех младенцев до двухлетнего возраста. Девятое, десятое и одиннадцатое явления представляют избиение младенцев. Слышится голос невинности. Истина произносит приговор вечной муки тирану. Ирод просыпается и ощущает болезнь в теле. Призывают врача. «Готовьте ему гробовое ложе», — говорит врач, — «а сами бегите». Все покидают Ирода. Тиран умирает в муках. Шестнадцатое явление. Ирод в аду. «О, какие муки!» — говорит Ирод. «Прокляты годы, прожитые мной! Прокляты вельможи, советовавшие мне убийство! Прокляты воины, не пощадившие младенцев! Но паче всех проклят я, терпящий здесь муку! Смотрите на меня, гордые, и не гордитесь, а то будете со мной!» Следует разговор смерти с жизнью. «Торжествую, — говорит смерть, — я победила, я властвую над человеком!» «Не торжествуй, — говорит ей жизнь, — разве меня нет на земле? Я сяду на престоле навеки и возведу с собой человеческое естество, славой и честью его увенчаю!» В последнем явлении крепость Божия произносит нравоучение о каре злодеев и о награде кротким сердцем, а в эпилоге ко всем слушателям обращается поздравление и просьба простить несовершенство исполнения. Несмотря на схоластическое построение драмы, нельзя не признать за ее автором при сравнении с произведениями Симеона Полоцкого и других несомненное поэтическое дарование.